Глава 29. Аниса. Когда мир наконец становится тихим, значит, говорить больше некому. Из наставлений Дитта. Предместье Саркара. 946 год правления Астраэля Фуркага. Сознание возвращалось медленно, как утренний туман, растворяющийся под лучами восходящего солнца. Я чувствовала мягкость ткани под щекой, тепло укрывающего меня одеяло, слышала голоса, приглушенные стенами палатки. Палатки? Мои глаза распахнулись, и сердце замерло. Я лежала не в лесу под открытым небом, не в своей скромной комнате в крепости. Надо мной простиралась ткань шатра, настолько роскошного, что на мгновение я подумала, будто попала в какую-то восточную сказку. Материя отливала темно-бордовым, почти винным цветом, а золотые нити образовывали причудливый узор из драконов, сплетающихся хвостами. Императорский шатер. Я в плену у Астраэля. Паника захлестнула меня волной, такой сильной, что на миг перехватило дыхание. Я инстинктивно подняла руки к горлу и замерла, заметив темный силуэт в углу шатра. Там, на резном стуле с высокой спинкой, сидел мужчина. Голова склонена к груди, глаза закрыты. Черты лица, знакомые до боли, смягчились во сне, делая его моложе и беззащитнее. Винсент. Выдох вырвался из моей груди, и легкие вновь наполнились воздухом, словно я только что вынырнула из воды. Винсент. Он не шелохнулся, не услышал мой слабый шепот. Дыхание Винсента оставалось ровным. Грудь мерно поднималась и опускалась. Длинные темные ресницы отбрасывали тени на бледные скулы. Решив не тревожить его сон, я попыталась сесть. И тут же поняла, что тело не слушается меня. Руки дрожали, ноги казались чужими, словно из ваты, пропитанной свинцом. Мышцы горели от напряжения, будто я пробежала несколько дней без остановки. Каждое движение отдавалось тупой болью в висках, заставляя стискивать зубы. Сколько же я так пролежала? Я осмотрелась снова, теперь замечая детали, ускользнувшие от первого взгляда. Рядом с кроватью стоял низкий столик с пузырьками и склянками. Некоторые из них я узнавала. Снадобье для продления сна и поддержания жизненных сил в бесчувственном теле. Меня учили готовить такие отвары и настойки. Давным-давно, когда готовили к выполнению миссии. Борясь с дрожью, я постаралась обнять себя за плечи и обратила внимание на собственную одежду. Вместо привычных штанов и рубашки на мне была тонкая белая сорочка, расшитая по краям бледно-зелеными цветами. Незнакомая. Чужая. Кто-то переодевал меня, пока я спала. Эта мысль вызвала волну жара, прокатившуюся от шеи к щекам. И тут Винсент шевельнулся, открыл глаза. Его взгляд, еще затуманенный сном, встретился с моим. За пределами шатра кто-то злорадно рассмеялся. «Наконец-то ты проснулась», — произнес Винсент тихо, словно боясь меня спугнуть. «Что?» — попыталась выговорить я, но голос вновь подвел, превратившись в хрип. «Ты спала почти неделю», — сказал Винсент, — наблюдая за выражением моего лица. «Отец, император, приказал держать тебя спящей, чтобы было удобнее перевозить. Через несколько дней мы окажемся во дворце». «Неделя? Дворец?» «Я лежала без сознания так долго, что они успели увести меня почти к самой столице?» Первая связная мысль, пробившаяся сквозь оцепенение, заставила меня вздрогнуть. «Рейн», — выдохнула я, — «что с Рейном?» Взгляд Винсента стал острым, изучающим. Он смотрел на меня так внимательно, словно пытался прочесть все мысли, скрытые за этим вопросом. «Аниса», — произнес он медленно, взвешивая каждое слово. «Ты не помнишь? Ты в него выстрелила. Он мертв». Я застыла. Мир вокруг на мгновение утратил четкость, расплываясь перед глазами. Не потому, что я поверила, нет. Я знала, что Рейн жив. Чувствовала. Но выражение лица Винсента. Оно казалось таким серьезным, таким искренним на первый взгляд. Я поняла, здесь небезопасно. Стены шатра слишком тонкие, в лагере слишком много ушей. Я медленно кивнула, позволяя слезам, которые так рвались наружу при мысли о Рейне, свободно скатиться по щекам. Не ради притворства, меня действительно мучили боль от разлуки и страх за его жизнь. «Нет», — прошептала я, качая головой, играя роль женщины, отказывающейся принять правду. «Не может быть». Воспоминания о последних моментах перед расставанием с Рейном обрушились на меня. Лицо мужа, искаженное болью, моя стрела в его груди и падение. Как же там было высоко! Винсент прервал мои мысли, присаживаясь на край кровати. Я инстинктивно отодвинулась, и он замер, уважая чужое пространство. «Император не просто так приказал тебя разбудить. Я уверен, что он вызовет тебя к себе. И не знаю, смогу ли защитить тебя». Винсент помолчал, будто собираясь с мыслями, затем продолжил. «Я уговорил его позволить тебе находиться в моей палатке, как моей будущей жене». Эти слова он произнес с особой осторожностью, наблюдая за моей реакцией. «Но ты же его знаешь. Он захочет с тобой поговорить, проверить тебя». Я только молча кивнула и безотчетно потянулась к шее. Но кулона Аисы там не оказалось. Сорочка, непривычно мягкая к телу, напомнила о том, что я полностью беззащитна. Винсент, заметив мой жест, указал в угол шатра. «Твоя одежда там. И кулон. И письмо». Я присмотрелась к стопе аккуратно сложенных вещей. Сверху лежал кулон, мерцающий даже в полутьме, и запечатанное послание от Джеймса. «Я спрятал письмо, когда император велел тебя обыскать», — сказал Винсент, «но не вскрывал его. Не знаю, насколько оно опасно. Если хочешь, можем сжечь его прямо сейчас, не читая». Я покачала головой. Не потому что отказывалась, а потому что пока не могла принимать никаких решений. А кулон? Винсент сглотнул. Пришлось отдать императору. Он заметил его и хотел осмотреть. В уголках глаз принца, устремленных в землю, вдруг появились морщинки. Но Аиса все предусмотрела. Никто ничего не заподозрил. Этот кулон сделан так, что... «Винсент», — произнесла я, меняя тему. «Мне тяжело двигаться. Это пройдет? Мои ноги даже пошевелить ими не могу». Он перевел взгляд на мои щиколотки, укрытые тонким одеялом. «Разреши мне помочь, растереть их, чтобы ты могла встать». Я кивнула, не видя в этом ничего предосудительного. А когда Винсент осторожно откинул одеяло, спросила: «Кто меня переодел?» Румянец принца стал ярче, контрастируя с обычной бледностью. «Не я», — быстро ответил он, — «честно. Это были служанки отца. К тебе не подпускали даже Бена». Его пальцы коснулись моей щиколотки, и я вздрогнула. Не от боли, а от неожиданности. «Но кое-кто очень хотел тебя увидеть», — добавил Винсент с легкой улыбкой. Не успел я спросить, о ком он говорит, как в шатер буквально ворвалась огромная белая морда. Чешуя, переливающаяся перламутром, глаза цвета грозового неба, ноздри, из которых вырывался пар, пахнущий озоном и снегом. Я не сразу поняла, кто это. Молодой дракон, уже слишком большой для шатра, но еще не взрослый. А потом наши взгляды встретились. Мелинав. Тот самый белый дракон, с которым я пыталась духовно соединиться. Тот, кому причинили боль из-за меня, разрывая связь, которую мы только начали формировать. Тот, кого выбрал для себя Винсент? Или нет? Когда я увидела эти глаза, мудрые и усталые, и несмотря на молодость их обладателя, что-то внутри меня растаяло. Но я забыла о боли в ногах, о Винсенте, который массировал мои отекшие конечности, о своем положении пленницы. Все, чего мне хотелось, — коснуться этой сияющей чешуи, почувствовать тепло, исходящее от драконьего тела. Ноги все еще не слушались. Я чувствовала покалывание, легкую боль. Хороший знак, значит, скоро смогу двигаться. Но пока мне оставалось только смотреть на это прекрасное создание, которое словно луч света проникло в мрачную реальность моего плена. Винсент продолжал растирать мои ноги, и его прикосновения стали вдруг другими. Я не могла объяснить это ощущение. Как будто между нами протянулась невидимая нить, как будто что-то во мне откликалось на него не так, как должно было. «Винсент», — произнесла я, не отрывая взгляда от дракона, «ты полностью связался с белым драконом, как Дитта». Он пожал плечами, не прекращая своего занятия. «Меня этому не учили. То, что я чувствую, то, что он меня слушается. Я думал, это и есть связь. А ты чувствуешь его эмоции. Можешь ощущать его на расстоянии. Позвать мысленно». Винсент кивнул. Я осторожно высвободила ногу из его рук и попыталась встать. Получалось ужасно медленно, неуклюже, но желание приблизиться к дракону пересилило физическую слабость. Мелинав, видя, что я иду к нему, начал отступать, освобождая пространство перед входом в шатер. Винсент шел позади, готовый подхватить, если ноги вдруг подведут меня. Я оказалась не готова к тому, что увидела. К масштабу военного лагеря. Он раскинулся вокруг нас, живой и пульсирующий, как муравейник. Ряды палаток тянулись, насколько хватало глаз. Их припорошенная снегом ткань колыхалась от легкого ветра. Между ними сновали солдаты. Кто в полном снаряжении, кто в простой одежде. Кузнецы стучали молотами, исправляя повреждения на оружии и доспехах. Кто-то разделывал туши, кто-то со скрежетом точил мечи. Пахло дымом костров, жареным мясом, лошадьми и металлом. Никто не обращал внимания ни на дракона, ни на меня, вышедшую в неподобающем виде. Разве что несколько солдат бросили быстрые взгляды и вернулись к своим делам. Я повернулась к Мелинафу и, наконец, коснулась его морды. В тот момент, когда моя ладонь легла на теплую чешую, меня захлестнула волна чувств, таких сильных, что на глаза навернулись слезы. Это было как возвращение домой после долгого отсутствия, как объятие матери, не видевшей свое дитя годами, как воссоединение разделенных душ, которые никогда не должны были разлучаться. Я почувствовала, что Мелинав никогда не уходил от меня. Не по-настоящему. Он оставался рядом, но отсек эмоциональную связь, отключился от меня. Он принял это решение, чтобы выжить. И выжил, несмотря на угрозы, на то, что его заставляли убивать. Ведь Винсент летал на нем, сжигая деревни. Выжил, несмотря на весь ужас, который ему пришлось пережить и совершить против своей воли. Кто-то мягко коснулся моего плеча. «Нам лучше вернуться в шатер», — сказал Винсент. «Не стоит смущать солдат. И ты все-таки пленница. Тебе не следует свободно передвигаться по лагерю. К тому же...» Пока он говорил, я смогла распознать, определить то странное ощущение, которое возникало от его прикосновений. От Винсента исходила преданность, гарантированная магической связью, или, если точнее, цепью. Той, что соединяла Дитта, дракона и Фарфла. Я резко обернулась, внимательно вглядываясь в лицо принца, непроизвольно схватила его ладонь. Винсент запнулся на полуслове, его глаза расширились. Он тоже что-то почувствовал, что-то, чего не ожидал. Мы вернулись в шатер, и как только полог опустился за нами, я произнесла медленно и четко. «Винсент, ты не Дитта Белого Дракона. Ты Фарфл». И после паузы добавила. «Понимаешь, что это значит?» Его лицо исказилось от ужаса. Винсент смотрел на меня так, словно я только что объявила ему смертный приговор. «Да», — тихо ответил принц. «Понимаю». Чувства, которые уже были у него ко мне, теперь обрели новое измерение. Я ощущал его как родственную душу, как кого-то, кто искал во мне. Мать? Наставницу? Я не могла точно определить, но связь между нами стала очевидной, как и то, что я могла в любой момент подчинить себе волю принца. Винсент произнес что-то одними губами, без звука, но я поняла его. Не словами, а чувствами. Образами, которые возникали в моем сознании. Мы общались на уровне глубже слов. И все же я ощущала необходимость поговорить на чистоту. «Винсент, послушай». Он нашел в себе смелость посмотреть мне в глаза. «Я не собираюсь пользоваться этой силой. Напротив, я хочу отказаться от нее, но...» «Твой брат», — жестко произнес Винсент, и я могла прочесть его мысли по лицу без всякой магии. Никто не мог ручаться за намерения Александра. Даже я не имела понятия, насколько он опасен для того, кем способен управлять напрямую. И принц Винсент, будущий император Тарвании, воспринимал эту зависимость вполне однозначно, как угрозу своей жизни, своей свободе, своей потенциальной власти. А такие угрозы должны быть устранены. Услышав позади себя незнакомый голос, я вздрогнула и обернулась. «Госпожа, господин», — произнес слуга, почтительно склонив голову. В руках он держал большую коробку. «Император просит вас, принцесса Аниса, надеть это сегодня к вечеру». Положив коробку к моим ногам, слуга удалился. Затем Винсент сказал: «Не буду тебе мешать». И покинул шатер. Покинул меня. Но я уже знала, что не брошу Винсента. Пусть мне предстоит сыграть с императором в его любимую игру, я сыграю и выиграю, исполню задуманное. Чего бы это ни стоило.